Поставив свою подпись, Жуков дал расписаться и остальным членам военного совета фронта – Жданову, Кузнецову и Хозину. Чтобы добиться, казалось бы, невозможного, ему приходилось прибегать и к подобным мерам. Естественно, это не могло всем нравиться, особенно пострадавшим, отстраненным от должностей, отданным под суд, пониженным в звании. Константин Симонов в своих воспоминаниях «Глазами человека моего поколения» пишет, как во время обсуждения романа Казакевича «Весна на Одере», выдвинутого на соискание сталинской премии, Сталин заметил: «Не все там верно изображено, показан Рокоссовский, показан Конев, но главным фронтом там на Одере командовал Жуков. У Жукова есть недостатки, некоторые его свойства не любили на фронте, но надо сказать, что он воевал лучше Конева и не хуже Рокоссовского». Сталин не раз был крут и несправедлив по отношению к Жукову не только после войны, но и в ходе, и особенно в начале. В июле 41 года, когда возникла критическая ситуация в районе Вязьмы, Жуков предложил нанести контрудар в районе Ельни с тем, чтобы предотвратить выход немецких войск в тыл Западного фронта. Сталин, не дослушав доклад, грубо оборвал Жукова: «Какие там контрудары, что вы мелите чепуху? Наши войска не умеют даже как следует организовать оборону, а вы предлагаете контрудар. Если вы считаете, что я как начальник генштаба годен только на то, чтобы чепуху молоть, я прошу меня освободить от должности начальника генштаба и послать на фронт, где я буду полезнее, чем здесь», — ответил Жуков. Присутствовавший при разговоре Мехлис вмешался: «Кто вам дал право так разговаривать с товарищем Сталиным?» Результатом разговора явилось назначение Жукова командующим резервным фронтом. Однако Сталин не смог обойтись без этого выдающегося полководца, хотя Берия и Мехлис всячески пытались скомпрометировать его в глазах Верховного. В первый период войны Жуков стал для Сталина палочкой-выручалочкой. Когда в результате неумелых действий советского командования группа армий «Центр» в начале октября 41 года сумела, прорвав оборону, окружить значительную часть войск Западного и Резервного фронтов, Сталин послал Жукова выправлять катастрофическое положение. Показав на карту, как вспоминал Жуков, Сталин с горечью бросил: «Смотрите, что Конев нам преподнес. Немцы через 3-4 дня могут подойти к Москве. Хуже всего то, что ни Конев, ни Буденные не знают, где их войска и что делает противник. Конева надо судить. Завтра я пошлю специальную комиссию во главе с Молотовым». Жуков с помощью экстраординарных мер сумел стабилизировать обстановку. Благодаря Жукову удалось отстоять и Конева от военного трибунала. Георгий Константинович спас его тем, что взял к себе заместителем командующего Западным фронтом. Сталин вскоре понял, что не только уверенность, решительность, твердая рука Жукова способны вносить перелом в организацию боевых действий, но и само присутствие полководца на фронтах необъяснимым, казалось, образом быстро становилось известным войскам и поднимало боевой дух личного состава. Вот что вспоминал бывший адъютант Жукова генерал Минюк о действиях Жукова под Белгородом, когда командование Воронежского фронта, Голиков и Хрущев, выпустило нити управления войсками. В тревожно-критический час управления этими войсками фактически взял в свои руки Георгий Константинович. И удивительно, никто не увидел в Жукове растерянности. Наоборот, в минуты, когда, казалось, все рушится, все валится и можно впасть в отчаяние, он становился собранным, деятельным и решительным. Опасность не угнетала его, а наполняла еще большей волей, и он казался туго натянутой пружиной или суровой птицей, готовящейся встретить напор бури. В такие минуты я часто замечал привычку Жукова сжимать кулаком подбородок. Верховный не мог не чувствовать, что Жуков стал олицетворять современный тип полководца. Гибкое, смелое мышление, огромная решительность, моральная привлекательность для командиров, политработников и солдат. У Сталина не было любимчиков, просто он полагался на одних людей больше, а на других меньше. Принимая решение о судьбе того или иного военачальника, Он не брал в расчет какие-либо моральные соображения. Близкое знакомство, старые симпатии, былые заслуги. Для него не всегда имело значение, что нашептывало окружение, за исключением, может быть, Берии. Известно, например, что Берия и Абакумов уже после войны фабриковали дело против Жукова. Использовали даже его фотоальбомы со снимками, где Георгий Константинович был снят вместе с американскими, английскими, французскими военачальниками и политиками, подслушивали телефонные разговоры, рылись в личных архивах и почте.